Обед затих, и над граненными стаканами с розовым вишневым компотом уже закружили мелкие июльские мухи. «Ну, тетка, пойдем мы!» — встает из-за стола Настя. Смущаясь, она сует бабке Ирине сложенные в четверо деньги. «Возьмите, вам пригодится!» Растроганная хозяйка пополам со слезами целует девочек, Настю, оставляет влажные пятна на синей Витиной рубашке. Сестры выносят сетку с пирожками на дорогу. Гости выходят со двора и долго идут по солнцу к трассе, к железному остову автобусной остановки. Девочки с облегчением сняли черные повязки и с неосознанной радостью, смеясь, избавляются от скорбных впечатлений. Они спускаются на обочину и, шумя, собирают букеты из ромашки и сурепки. Настя расспрашивает внука про городскую жизнь, про цены на хлеб и молоко и осторожно выпытывает, выпивает ли отец. Потом долго, почти час, ослабев от зноя, они дожидаются на источающем черный сок асфальте запаздывающего автобуса. И так же, как вчера, как неделю, как 9 дней назад, над притихшей местностью стоит пыльный июль, жаркий и жестокий. На пляже. Мы познакомились в самолете, который летел в Анталию. Места наши были рядом. Тесные сиденья курортного Боинга волей-неволей располагали к общению. У иллюминатора, светившегося голубым, царствовала я. Рядом, увязанные ремнями безопасности, боялась Элочка, диктор радио. А у прохода опытно курила Рая Шумова, самая старшая из нас, менеджер рекламной фирмы. Теперь тем же экипажем в том же порядке мы лежали на пляже, набираясь отдыха. В Москве был незагарный сезон, а здесь, хотя с моря и дул противный своим постоянством ветер, солнце к обеду разогревалось, и за неделю можно было вполне прокварцеваться. Чтобы достигнуть цели, мы уходили на пляж сразу после завтрака, еще по холоду, когда по морю и небу бежали барашки. Со словами «ужас», «жуть», «кошмар», нервно подпрыгивая, постукивая зубами, мы занимали лежаки у моря в отгороженных от ветра плетеных закутках. Постепенно дрожь утихала, пропадала на небе рябь. Казалось, что кто-то невидимый азартно утюжит небесное полотно, не оставляя на нем ни складочки, ни морщинки. Рядом чувствовалось присутствие моря, неповоротливого могучего тела, которое изредка ворочалось, подставляя теплу бока. Мягко скрипел песок под ногами отдыхающих, слышалась чужая речь. Ветер вдруг на секунду стихал совершенно, и мы млели. Так шел второй или третий день анатолийского существования. От того, что наши тела были максимально обнажены, и что все достоинства и недостатки фигур друг друга мы теперь хорошо знали, между нами установились расслабленные откровенные отношения. Уже было многое переговорено и бытового, и семейного, и служебного, и наступающий день обещал пляжную скуку. Элочка немного посплетничала про радиоколлег, потом они с Раей переключились на телевизионщиков.